Веки Надежды Васильевны дрогнули. «А этот зачем понадобился?» — сухо усмехнулась она, освобождая руку. «Вот уж ни тени таланта. Надо ж кому-нибудь лампы выносить. Да он парень полезный. Во-первых, образованный человек, не глупый, за импресарио сойдет. Один вид, костюм, прямо барич. Объяснения там разные с начальством, он это может. С большим тактом мальчик. А уж театр любит, прямо трогательно. Потом и по счетной части тоже. Парень мозговитый, на все руки». Она оглядела в окно, как бы не слушая, но ловила каждое слово. «Я подумаю», — сдержанно ответила она, а у самой сердце било тревогу. «Как дивно пахнет сирень», — с негой повторила она. И лицо ее озарилось виноватой, молодой улыбкой. «Поедет, наверное», — подумал Микульский. «Тут и сирень, и соловьи, все мне на руку будет». Он ушел, а Надежда Васильевна заметалась по комнате, полное смятение. Теперь она совсем потеряла покой. Она чувствовала, что судьба ее решится за эту поездку. Ах, да разве не боролась она с соблазном, не гнала волнующих образов, не презирала себя за слабость? Но мечты стучались в ее сердце, как ветки сирени на рассвете тихонько стучали в окна ее спальни. Каждое утро она вставала босая, распахивала ставни, и в комнату лились аромат и свежесть. И с ними входила в душу опьяняющая греза, и, бессильная овладеть жаждой счастья, она плакала, стоя у окна и целуя бледно-лиловые лепестки. А в сердце робкие и хрупкие опять раскрывались цветы ее любви. «Последнее», — думала она. После первого визита Хлудова на Пасхе Надежда Васильевна только мельком встречала его за кулисами. Он, как всегда, стоял на ее дороге в уборную и почтительно кланялся издали. И только ожиданием этого короткого мига жила она в эти дни. Но проходила мимо торопливо, озабоченная, казалось, и далекая. Лишь бы не выдать себя, лишь бы не быть смешной. Эта выдержка стоила ей многих бессонных ночей и мигрений, многих слез, совсем разбила ее нервы. На другой день после разговора с Микульским в антракте Хлудов подошел к ней за кулисами. «Правда, что вы едете с нами по Волге?» — спросил он тихо и почтительно, но голос его дрожал. Она не могла оторвать от него глаз, но и говорить не могла. И только молча наклонила голову, и когда подошел Микульский, она судорожно уцепилась за его руку, боясь упасть от внезапной слабости. «Довольно», — сказала она себе в эту ночь, вернувшись из театра. «Довольно. Не могу и не хочу больше бороться. Я состарилась от этих мук. Теперь плыву по течению. Люблю его без памяти, как никогда и никого не любила. Только смерть погасит в моей душе это пламя. Пусть я смешна, пусть я безумна, пусть осудит меня вера, пусть насмеются мне в глаза люди. Все равно, это моя судьба, приму ее покорно. Будет ли он любить меня день или год, за это благословлю его». «Не упрекну, если изменит, не прокляну, когда уйдет». Она точно ожила, приняв это решение. Голос, улыбка, походка, движение — все изменилось.